Неизбежность. Свадьбу было решено сыграть 22 апреля 1917 года на Красную Горку, или как этот день еще называют, Фоминым воскресеньем. Не потому, что апостол Фома не уверовал в пришествие Иисуса Христа, а потому, что Красная Горка издревле считался самым благоприятным днем для свадеб, несущей долгую счастливую семейную жизнь. Петр помирился с Антоном и попросил его быть дружкой, свидетелем, на свадьбе. Антону все это давалось тяжело, но он согласился. Он не мог из-за своих чувств потерять двух дорогих его сердцу людей. Никто тогда не мог даже предположить, что новый 1917 год станет переломным для целого народа, объединяющего Российской империи, тем щелчком, который перевернет все с ног на голову. Шел третий год бессмысленной Первой мировой войны, февральская революция, отречение от престола Николая II, ставшего последним императором и самодержцем всероссийским, временное правительство своим правлением ослабевало устоявшийся порядок, участились стачки, забастовки, митинги, смута, пугающая простых обывателей, постепенно разлагала армию. В назначенный день венчание проходило в церкви села Елисеевки, тихо, спокойно, без излишеств. С июня в семье Кулешовых стали готовиться к пополнению. «Наденька, я пойду с дедом Митяем посижу на улице, свежим воздухом подышу», — тихо сказала Евдокия Никифоровна, выходя за порог. «Мама, вам плохо?» — забеспокоилась Надежда. «Лежать надоело», — ответила Евдокия Никифоровна. Последнее время Евдокия Никифоровна часто болела. Сердце все чаще напоминало о себе, микстуры совсем не помогали. «Платок накиньте, сентябрь на дворе, не хватало еще простыть вам». Надежда накинула на плечи Евдокии Никифоровны большой пуховый платок. «Спасибо, доченька», — улыбнулась Евдокия Никифоровна. На заваленке сидел дед Митяй и смотрел куда-то вдаль. «Здорово, дед Митяй», — сказала Евдокия Никифоровна, осторожно присаживаясь рядом. «Ты что-то совсем, Дуняшка, расквасилась», — сочувственным голосом произнес дед Митяй. «Ой, и не говори, сердце стало все чаще беспокоить», — улыбнулась Евдокия Никифоровна. «Как сказал доктор, все болезни от нервов», — с умным видом произнес дед Митяй. «А куда их девать-то, нервы? Смотри, что вокруг творится. И Петенька вчера уехал в город, до сих пор ни слуху, ни духу», — глубоко выдохнула Евдокия Никифоровна. «Ну что, первый раз, что ли, картошку в город повез? Нашла из-за чего переживать», — успокаивал дед Митяй. «Беспокойно мне», — укутываясь в платок, тихо произнесла Евдокия Никифоровна. «Ты лучше скажи, как молодушка твоя?» — прищурив глаза, поинтересовался дед Митяй. «Наденька, конечно, для нашего хозяйства уж слишком худосочно, но одно радует, меня уваживает и Петеньку моего шибко любит. Мне большего и не надо», — улыбнулась Евдокия Никифоровна. «А Петька как с ней? Ладит?» Не отводя взгляда и приподняв одну бровь, спросил дед Митяй. «Да ну тебя, старый! И он ее любит, слова поперек не говорит, во всем слушает», — рассмеялась Евдокия Никифоровна. «Вот и чудненько», — успокоился дед Митяй. «Хорошо, что у нас ты есть, хоть будет на кого детей оставить», — сказала Евдокия Никифоровна, держа концы платка и разведя руки в обе стороны. Посмотрела вверх и глубоко вздохнула. Потом, снова укутавшись в платок, посмотрела на деда Митяя, который смотрел на нее широко открытыми удивленными глазами. «Я смотрю, девка, тебе не нервы, а голову лечить надо. Ты чё несёшь-то, дуря твоя голова?» Дед Митяй не на шутку рассердился. «Да ты успокойся, пока внука не увижу и на руках не понянчу, никуда не уйду. Я каждый день Бога молю, чтобы отсрочку дал перед вечностью, хотя бы на месяц, после рождения внука», — улыбнулась Евдокия Никифоровна. «Ладно, приготовлю тебе отвар на травах от дурной головы». Дед Митяй задумался, стал вспоминать, все ли травы у него есть для этого. «Не надо мне никакого отвара», — махнула рукой Евдокия Никифоровна. «А может, у тебя жар?» Дед Митяй протянул руку и положил на лоб Евдокии Никифоровны. «Да нет у меня никакого жара», — Евдокия Никифоровна оттолкнула руку деда Митяя. «А зачем тогда мелешь, что не попадя? Тебе сколько годков? А мне сколько? Кто из нас еще раньше помрет? Дура девка! Тьфу на тебя!» Дед Митяй недовольно покачал головой. «Ты у нас ведь как Кощей!» — улыбнулась Евдокия Никифоровна, обняв деда Митяя за плечи. «Это еще почему?» — удивился дед Митяй. «Потому что бессмертный!» — тихо наклонившись к деду Митяю, сказала Евдокия Никифоровна, растягивая каждое слово, а потом громко рассмеялась. «Тьфу на тебя, блаженная!» — сказал дед Митяй, сплюнув в сторону. «Мама, вы бы пошли, прилегли, и лекарства пора принимать». Надежда вышла на улицу. «Сейчас, милая, иду уже», — ответила Евдокия Никифоровна. «Надюх, ты бы мне старому газетки почитала бы», — обрадовался дед Митяй, увидев Надежду. «Тогда ведь я только читала», — удивилась Надежда. «Ну то вчера, а это сегодня», — улыбнулся дед Митяй. «Хорошо», — ответила Надежда, взяв под руку Евдокию Никифоровну. Через минут 10 вышла Надежда, неся в руках «Самарские губернские ведомости». Она села возле деда Митяя, развернула газету и вопросительно посмотрела на него. «Да бог с этой газетой», — сказал дед Митяй, положив руку на газету. «А зачем звали тогда?» — удивилась Надежда. «Ты мне лучше скажи, когда прибавление ждете?» Взгляд деда Митяя был направлен на живот Надежды. «В марте», — смутилась Наденька, обняв еще плоский живот двумя руками. «Петька, небось, сына хочет?» — улыбнулся дед Митяй. «Угу», — покачала головой положительно Наденька. «И имя выбрали?» — не унимался дед Митяй. «Петя сказал, что сына Маркусом назовем», — улыбнулась Наденька. «Вон оно как! А если девица будет?» — спросил дед Митяй. «Не знаю», — пожала плечами Надежда. «А почему имя-то такое заморское?» — удивленно спросил дед Митяй. «Петя шутит так. Говорит, раз сын родился в марте, то с латинского «рожденный в марте» и будет Маркус», — пояснила Надежда. «Кто это там едет? Петька твой, небось?» — прищурив глаза вдаль, уставился дед Митяй. «Петенька!» — обрадовалась Наденька и побежала навстречу. «Да куда ты, оглашенная? Ты же на сносях. Тебе ребятенка беречь надо», — заругался дед Митяй. Наденька остановилась, посмотрела с улыбкой на деда Митяя и пошла быстрым шагом навстречу к мужу. В ночь с 25 на 26 октября 1917 года в Петрограде произошло вооруженное восстание, свергшее временное правительство. К власти пришли большевики. 21 декабря 1917 года на третьем Бузулукском уездном крестьянском съезде было принято власть большевиков признать единственным органом как в центре, так и на местах. 26 января 1918 года был принят декрет о введении в Российской Республике западноевропейского календаря, где установлено, что после 31 января 1918 года наступит сразу 15 февраля 1918 года. Из истории и жизни огромной страны и целого народа было изъято 14 дней. В феврале, не дождавшись появления внука, покинет страну Савелий Ефремович. Конечно же, он просил свою Наденьку уехать с ним. Но она наотрез отказалась не только потому, что ей оставался месяц до рождения первенца, но и потому, что она не мыслила другой жизни без своего Петеньки. 3 марта 1918 года Россия, подписав Брестский мир, вышла из войны. Можно было бы вздохнуть, но страну еще 4 года будет сотрясать гражданская война. Ну а 15 марта на свет появился Маркус, Марк, Маркушечка. Крестным, без всяких размышлений, позвали Антона. Несмотря на все события, происходящие вокруг, ничто не могло отменить появление новой жизни на свет. В конце апреля подойдет к концу договор с Небесной канцелярией, и из жизни уйдет Евдокия Никифоровна, взяв слово с деда Митяя присмотреть за молодыми. 29 мая 1918 года было издано постановление Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета о принудительном наборе в рабоче-крестьянскую армию без ограничения мобилизуемого возраста, где шкала колебалась от 16 до 60 лет. В пехоте и пехотной артиллерии срок службы составлял 3 года, в других сухопутных войсках 4 года, во флоте 5 лет. Но если у солдата было первоначальное школьное образование, а еще лучше гимназия, срок службы составлял 2 года. Июнь. День был достаточно теплым. Антон шел вдоль перрона Бузулукского вокзала, молча, следом за родителями Марии Федоровны и Сергеем Львовичем, опустив голову вниз. Они уезжали, уезжали навсегда. Он даже не успел проститься с Петром и Наденькой. Конечно, он им напишет, может быть. Ему хотелось развернуться и бежать, но Мария Федоровна постоянно следила, чтобы он не отставал. Подойдя к вагону, он надеялся, что родители сядут в вагон первыми, а он сделает вид, что не успел, и они уедут без него. «Антон, давай, проходи вперед», — как будто читая мысли сына, сказала Мария Федоровна. Следом за сыном поднялась в вагон Мария Федоровна. Последним зашел отец семейства Сергей Львович. В купе Антон снял небрежно туфли, залез на верхнюю полку, обнял обеими руками подушку и отвернулся к стене. «Через 2 дня, если Бог даст, будем уже в Москве». Мария Федоровна села у окна с довольным видом, что покидает этот край, ставший ей совсем чужим. Сергей Львович, среднего возраста подтянутый мужчина 45 лет, сел напротив Марии Федоровны, удобно устроившись, взяв в руки газету. «Дорогой, открой, пожалуйста, окно, совсем нечем дышать», — сказала Мария Федоровна, обмахиваясь веером. Сергей Львович посмотрел укоризненно на жену, совершенно не задев ее этим, но ничего не сказав, отложил газету и с небольшим усилием открыл окно. «Совершенно не помогает», — пожаловалась Мария Федоровна на духоту. «Сейчас поезд тронется и станет прохладнее», — не отводя взгляда от газеты, ответил Сергей Львович. «Мне кажется, что мы уже должны поехать. Вы, Сергей Львович, поинтересовались бы?» Марии Федоровне не терпелось уже тронуться в путь. «Господа, поезд скоро тронется, прошу провожающих покинуть вагон», — раздался голос проводника. «Ну вот вам и ответ», — ответил Сергей Львович, перелистывая газету. Мария Федоровна с довольным выражением лица уставилась в окно. На перроне начали собираться солдаты, отправляемые на фронт и провожающие их, в основном женщины разного возраста. «Вот, посмотри, что бы тебя ждало, если бы мы остались», — сказала Мария Федоровна, обращаясь к Антону. Антон лежал неподвижно. «Антон, я с тобой разговариваю. Посмотри на всех этих людей. Мало того, что все эти 3 года мы не знали, за что воевали, так теперь они все не знают, за какую страну сложат головы. Посмотри, я сказала». Нервно прикрикнув, настаивала Мария Федоровна. Антон нехотя повернулся и посмотрел в окно. В этот момент поезд дернулся. «Петька!» – тихо сказал Антон, увидев на перроне друга и спрыгнул с полки. «Какой Петька?» «О, нет!» – запаниковала Мария Федоровна. Антон быстро надел туфли, выбежал из купе и быстро стал пробираться в сторону тамбура. «Сергей, останови его! Что ты сидишь?» – закричала Мария Федоровна и выбежала следом за сыном. Антон спрыгнул с уже начавшего набирать ход поезда и побежал в направлении толпы стоявших на перроне солдат. «Петька!» – Антон поднял руку. «Антониус!» – услышал он радостный голос друга, пробирающегося через толпу. «Антон, вернись сейчас же!» – Мария Федоровна кричала, что было сил. Проводник, пытавшийся закрыть дверь вагона, всячески удерживал женщину. Подбежавший к ней Сергей Львович крепко прижал ее к своей груди. «Здорово, Антониус! Ты уезжаешь?» – Петр показал рукой в сторону отходящего поезда. «Уже нет!» – рассмеялся Антон, и ребята обнялись. «А я вот, как видишь, на фронт!» – с грустной улыбкой на лице сообщил Петр. «А как же Надежда Савельевна? Марк?» – Антон был обеспокоен. «Не сыпь хоть ты мне соль на рану, и так кошки на сердце скребут!» Петр поднял глаза вверх. «Прости!» – Антон сочувствовал Петру от чистого сердца. К перрону подошел эшелон, и прозвучала команда. «По вагонам!» «Ну, давай прощаться!» «Я хочу, чтобы ты знал. Для меня ты не просто друг. Я всегда считал тебя своим братом, которого у меня никогда не было. Мы всегда с тобой плыли по одной реке, даже если и садились в разные лодки. Даст Бог, еще свидимся». Петр улыбнулся и обнял Антона. «Прощай, брат». У Антона намокли глаза. Никто из них не знал, как сложатся в дальнейшем их судьбы. И расставаясь сейчас на перроне, они оба находились на одном берегу под названием «Неизвестность». Петр улыбнулся, поправил винтовку на плече и побежал к своему вагону. Началась толчея. Антон стоял как вкопанный, не реагируя, что его толкали то в одно плечо, то в другое. Из оцепенения вывел до боли знакомый родной голос, приближавшийся издалека. «Петя! Петенька!» Надежда, державшая в руках косынку, волоча ее по земле, бежала босиком по перрону, останавливаясь на секунду возле каждого вагона, неистово выкрикивая имя мужа. «Надя! Надя!» Петр спрыгнул с вагона и побежал навстречу к жене. Надежда подбежала к Петру и прижалась всем телом к нему, так крепко, чтобы стать с ним единым целым и никуда не отпускать. «Наденька, ну зачем же ты?» По лицу Петра потекли слезы. Он поднял ее за талию и стал целовать ее мокрое от слез лицо. «Петенька, дорогой мой, любимый, я умру без тебя!» Она схватила его лицо руками и впилась своими губами в его губы. «Ну что же ты делаешь со мной, девочка моя?» Сердце Петра разрывалось на части. «По вагонам!» Раздался этот страшный голос, словно гильотина, разрубая жизнь на бессилие и безысходность. «Прощай, любимая, береги себя и сына. Я вас очень люблю, и у меня никого нет дороже вас». Петр начал опускать Надежду на землю. «Нет, нет, не отпущу!» – кричала Наденька, цепляясь за Петра. «Сейчас под расстрел пойдете, если не сядете в вагон», – грозно произнес подошедший мужчина в кожаной куртке, держа в руке револьвер. «Наденька», – умоляюще произнес Петр, – «пусть стреляет, мне без тебя все равно не жить». У Нади началась истерика. Она села на землю и обняла обеими руками ногу мужа. «Ты что говоришь, любимая? Одумайся! А как же Маркушка без мамки? Ведь он такой еще кроха! Ты должна быть сильной ради нас двоих! Ты просто жди и никому не верь, я обязательно вернусь к вам!» Петр поднял Надежду, посмотрел в ее глаза, еще раз крепко поцеловал. «Нет, нет, нет!» Надежда мотала головой, отказываясь отпускать Петра. «Антон!» Петр взглядом просил помощи. Антон подбежал и оттащил Надежду от Петра, держа ее за талию. «Я люблю вас!» Уже убегая, кричал Петр. «Нет, пожалуйста!» Наденька цеплялась руками за воздух, словно пыталась поймать невидимые нити, разрывающиеся между ними. «Трогай!» Махнул рукой мужчина в кожаной куртке, запрыгнул на ступеньку вагона, и поезд тронулся с места. «Антон, я доверяю тебе свою семью, позаботься о них, умоляю!» Голос Петра заглушал нарастающий стук железных колес. «Хорошо, не переживай!» — крикнул в ответ Антон. Надежда провожала взглядом поезд, осознавая весь ужас неизбежности. 18 июня 1918 года договор о примирении поставит точку в Первой мировой войне. Антон вернулся на железную дорогу, и так как не хватало квалифицированных специалистов, его назначили начальником станции Елисеевка. «Как бы сейчас обрадовалась матушка», — думал Антон. Он не знал, где они и что с ними. Со дня отъезда он не получил ни одного письма, хотелось верить в лучшее. От Петра приходили письма с фронта на почту города Бузулука, до востребования. Антон забирал их и привозил Наденьке, а он играл с Марком, пока она заканчивала уже подготовленное, почти написанное письмо. Потом он забирал письмо от нее, чтобы отправить Петру. Антон каждый раз ждал очередное письмо не только потому, чтобы узнать, что его друг жив и здоров, но это еще была именно та возможность, когда он мог увидеться под уважительным предлогом с Надеждой. Наденька радовалась каждому полученному письму от мужа, так же, как и Марк, привезенному Антоном гостинцу. Она уходила в другую комнату, чтобы прочитать письмо, а потом выходила и читала вслух, правда, совсем чуть-чуть, потому что все остальное было адресовано только ей лично. Последнее письмо от Петра пришло в конце мая 1920 года. «Ну что он пишет?» – спросил Антон, когда Надежда вышла из комнаты. «Сейчас. Вот. Дорогая моя девочка, осталось совсем немного, и мы с тобой опять будем вместе. Срок моей службы подходит к концу. Поэтому я больше писать не буду, и ты не пиши. Просто жди меня с Маркушкой. Боже, если бы ты знала, как я скучаю по вам, дорогие, любимые и единственные мои. Передавай привет всем нашим, особенно Антону. Скажи ему, я горд тем, что у меня есть такой друг, как он. Как же я вас всех люблю. Обними и поцелуй за меня Марка, и скажи, что папка скоро будет дома. И чуть не забыл. Передай деду Митяю, что привезу ему трофей, настоящую трость из черного дерева». Надежда прижала письмо к груди и глубоко вздохнула, посмотрев на свое свадебное фото, висевшее на стене. «Видите, Надежда Савельевна, как все складывается замечательно. А вы переживали». Антон не знал, радоваться ему за друга или начинать переживать, что теперь не сможет так часто видеть Надежду. «Антон Сергеевич, раз так все складывается, то вам больше нет причины посещать наш дом. Не сочтите это за неблагодарность, на самом деле я очень признательна и не менее благодарна за все, что вы делали для нас за эти ужасные 2 года. Но теперь прошу больше не приезжать к нам», — сказала Надежда и взяла у Антона Марка. «Надежда Савельевна, я вас чем-то обидел?» Антон был растерян. «Нет, просто так будет лучше и для вас, и для нас», — ответила Надежда. Антон, не сказав больше ни слова, подошел к двери. «А где у нас папочка?» — спросила Надежда, показывая Марку на свадебное фото. «Папа», — показывая пальчиком на Петра, ответил Марк. «Умничка!» — Надежда поцеловала Марка в щечку. «Прощайте, Надежда Савельевна», — сказал, уходя Антон. «Прощайте, Антон Сергеевич», — тихо ответила Надежда и закрыла за Антоном дверь. Наступила осень. Антон, несмотря на запрет Надежды, решил все-таки навестить ее с Марком. «Антон Сергеевич?» Надежда очень была удивлена визиту Антона. «Здравствуйте, Надежда Савельевна». Антон немного смутился. «Почему вы здесь? Что-то с Петей?» Надежда насторожилась. «Нет, я сам хотел узнать, есть ли от него какие-нибудь известия». Антон понимал, что напугал своим визитом Наденьку. «Пока нет». Надежда вздохнула и подумала, что отсутствие новостей тоже хорошая новость. «Я вот Марку гостинцы привез. Как он?» Антон протянул бумажный сверток. «Хорошо. Антон Сергеевич, большое вам спасибо. И поверьте, я очень ценю все, что вы сделали для нас. Но я же просила вас не ходить более. У людей языки длинные». Надежда взяла сверток и хотела уже зайти в дом. «Какие люди? На всю деревню вы с сыном, да старый дед!» – возмутился немного Антон. «Прощайте», – сказала Наденька и вошла в дом и закрыла дверь. На улице на своем месте, как на посту, сидел дед Митяй. «Ну что, Антоха, выгнала?» – рассмеялся дед Митяй. «Да вам-то какое дело?» – раздраженно сказал Антон. «Прав, милок, никакого. Не обижай ее только, вот и все», – ответил дед Митяй. «Простите, я Петьке обещал, что буду заботиться о них, а она гонит». Антон немного успокоился. «Ты не серчай на нее. Она мужнина жена и Петьку своего больше жизни любит», – сказал дед Митяй. «Да я знаю». Антон развернулся, чтобы уйти. «И что ты ее любишь, она тоже знает. У тебя же на лбу написано. Поэтому и гонит», – рассмеялся дед Митяй. Антон посмотрел на деда Митяя, махнул рукой и пошел домой. Спустя несколько дней после полуночи Надежда проснулась от стука в окно. Она соскочила с кровати и настежь раскрыла окна. Полная луна так низко нависала над землей, освещая все кругом. «Петя?» – спросила Надежда, никого не увидев. «Это я, Надежда Савельевна». На свет от луны вышел Антон, стоявший до этого у стены дома. «Что-то с Петей?» – испугавшись, спросила Надежда. «Нет, не знаю», – ответил Антон. «Тогда что вам надобно, сударь, в столь поздний час?» Надежде совсем не нравилось поведение Антона. «Не подумайте ничего плохого. Мне надо с вами срочно переговорить. От этого зависит ваша жизнь». Антон заметно нервничал. Надежда закрыла окна. Антон увидел, как зажглась свеча, и минут через пять на крыльцо вышла Надежда. «Завтра к вам едет отряд продразверстки. Собирайтесь, я посажу вас на поезд, и вы уедете подальше отсюда». Антон запинался. «Я не поняла ни единого слова из всего того, что вы мне сейчас сказали. Куда я должна ехать? А главное, зачем?» Надежда, еще не совсем проснувшись, не очень понимала Антона. «Сегодня по телеграфу передали, что завтра к вам отправится из города отряд продразверстки», — начал спокойно объяснять Антон. «А мне-то что до этого? У меня ничего нет, все забрали, и коровы, и лошадь, кур и тех переловили, и хлеба у меня нет». Надежда не видела в этом для себя угрозы. «У вас картошка есть?» – спокойно спросил Антон. «Три мешка, два зиму пережить и один на посев», – ответила Надежда. «Вы что, не понимаете? Они и это заберут». Антон начал нервничать. «Как это заберут?» – возмутилась Надежда. «Я вам про это и говорю. Они все забирают. Отряд формируется из рабочих. Голодных рабочих. Им даны все права, вплоть до расстрела в случае сопротивления». Антон не сводил глаз Наденьки. «Но так же нельзя. А как же мы?» Надежда посмотрела на Антона. «Поэтому я и пришел за вами. Там на станции состав стоит, его движение не согласовали. Вот он и ждет, пока почтовый проедет. Собирайтесь, у нас есть всего 30 минут. За 20 быстрым шагом доберемся». Антон облегченно вздохнул. «Я не могу», — вдруг сказала Наденька. «Да отчего же?» — вскрикнул Антон. «Мне Петеньку надо дождаться. Спасибо вам за заботу, но нет». Надежда начала открывать дверь, чтобы зайти домой. «Он уже не вернется». Антон схватил Надежду за плечи, приблизил к себе и посмотрел в ее большие глаза. «Не смейте так говорить. Он вернется, я знаю». Надежда подалась назад и освободилась от рук Антона. «Откуда вы можете это знать?» — спросил, обессилев, Антон. «Знаю и все. Вам не понять. Я чувствую, что не сегодня, а завтра он вернется ко мне, и мы будем вместе», — с надеждой в голосе произнесла Наденька. «Да очнитесь, наконец. Его больше нет. Он давно уже вернулся бы, если бы был жив. Понимаете? Его просто больше нет. Смиритесь. Он умер». Антон близко подошел к Наденьке и получил звонкую пощечину. «Уходите. Я не желаю вас никогда более видеть», — сказала Надежда и зашла домой, хлопнув дверью. Антон спустился с крыльца, сел на ступеньку. Он не знал, как еще ее вразумить. Ему просто хотелось кричать от бессилия. Он встал и опять подошел к двери и постучал. «Наденька, пожалуйста, не о себе, о Марке подумайте. Что с ним будет? Сделайте это ради него, о чем я вас прошу. Ну, ради всего святого!» Антон ударил кулаком в дверь. Дверь сразу же открылась, на пороге стояла Надежда с лицом, как будто ничего не произошло. На руках она держала Марка, укутанного в пуховый платок. «Никогда меня так больше не называйте Наденькой», — усмехнулась Надежда. «Не буду, это случайно». Антон был смущен. «Вот, держите Марка и идите, я вас догоню». Наденька прервала Антона, передавая в его руки сына. Антон был в растерянности, но взял Марка и стал спускаться с крыльца. «А какое сегодня число?» — вдруг спросила Надежда. 24-е по новому стилю. После секундной заминки ответил Антон. «Вы идите, я сейчас следом догоню», — сказала Надежда и скрылась в доме. Надежда долго ждать себя не заставила. Антон ни о чем не спрашивал, он был просто рад, что ему удалось ее переубедить. Добравшись до станции, Антон передал Марка Надежде и попросил подождать, чтобы осмотреться. «Ну все, пошлите». Антон подошел к последнему вагону и осторожно открыл дверь. «И как же мы туда заберемся?» — почти шепотом спросила Надежда. «Хорошо, я залезу, а потом вы дадите мне руку, я вас затащу», — также шепотом ответил Антон. Антон ловко забрался в вагон и подал руку. Наденька крепко обняла сына, поцеловала его, что-то спрятала ему в платке и подняла к Антону. «Двоих сразу не поднимите, сначала его, и посадите сразу поудобнее», — Надя смотрела на Антона невинными глазами. Вдалеке появился свет от почтового поезда, стремительно приближавшийся к ним. Антон стал нервничать, потому что знал, как только пройдет почтовый товарный, тут же тронется с места. Он спустил один мешок, примял его руками и посадил Марка. Надя все это время стояла и смотрела на сына. От света проезжающего поезда Антон увидел заплаканное лицо Надежды. «Надежда Савельевна, руку! Дайте мне руку, скорее!» Антон старался перекричать шум от проходящего мимо поезда. Надежда подала ему свою руку и неожиданно вырвала ее из руки Антона. «Я не могу! А как же Петенька? Я должна его дождаться! Простите меня все!» Надежда отходила назад. «Надя, что вы делаете?» Неистово закричал Антон, протягивая руку, желая ухватить Надежду. «Я не могу!» Она покачала отрицательно головой, развернулась и побежала назад. Почтовый поезд прошел, и товарный тронулся. Антон спрыгнул с поезда, только и успев закрыть плотно дверь вагона, и побежал за Надеждой. Она бежала, не останавливаясь и не оборачиваясь назад. Антон не стал ее преследовать. От досады топнул ногой и, что-то сказав себе под нос, направился к себе домой. Всю ночь Антон не сомкнул глаз, ворочался, вставал, ходил по дому, снова ложился, но так и не уснул. Рано утром, собравшись, он пошел на станцию. Сидя за столом, наблюдая в окно за проезжающими поездами, Антон уснул. Ближе к полудню в окно постучал какой-то мальчишка лет 10-12 и что-то кричал. Антон протер глаза, не сразу поняв, что происходит, и открыл окно. «Чего тебе?» – строго спросил он мальчишку. «Подберези, горит!» – тыча пальцем в огромный серый столб дыма, ответил мальчишка и убежал. Антона словно окатило холодной водой. Расшвыривая все на своем пути, он побежал в подберезье. Лишь бы ничего не случилось, лишь бы она была жива. Он бежал и, как заклинание, повторял вновь и вновь, лишь бы она была жива. Добежав до подберезья, он увидел людей, пытавшихся потушить пожар. Остановившись и переведя дух, он увидел сидевшего на срубе деда Митяя, опиравшегося двумя руками о свою самодельную деревянную трость и неподвижно смотрящего в одну точку. Антон подбежал к деду Митяю и взял его за плечо. «Надя где? Где она?» На выдохе спросил Антон и посмотрел в бесцветные стеклянные глаза деда Митяя, в которых отражались языки пламени. «Не уберег, старый, не уберег!» – бормотал дед Митяй, ни на что не реагируя. «Надя! Надежда Савельевна!» – начал кричать Антон, смотря во все стороны. «Не кричи, милок, вон она горемычная!» К Антону подошла женщина, одернула его за рукав и показала на тело, лежащее на земле. Антон подбежал к Надежде, и острая боль пронзила его тело. Ноги подкосились, и он рухнул на колени возле ее бездыханного тела. Дрожащей рукой Антон аккуратно убрал растрепавшиеся волосы с ее лица. Ему на секунду показалось, что этот страшный сон обязательно закончится. Ему надо только посильнее зажмуриться, и после этого он проснется. С какой-то детской наивностью вдруг предположил, что сейчас она наберет воздух полной грудью, откроет свои большие глаза, посмотрит на него и улыбнется своей восхитительной улыбкой, которая сводила его с ума все эти годы. Но она продолжала лежать неподвижно. «Как же так?» — еле слышно сказал Антон и тихо заплакал. Аккуратно приподняв ее и нежно прижав к своей груди, он стал раскачиваться, как будто убаюкивал ребенка, продолжая спрашивать «Как же так-то? Как же так?» Тепло ее тела сводило его с ума. Совсем не хотелось верить в произошедшее, ведь всего несколько часов назад она была жива, и он держал ее за руку, уговаривая сесть в тот проклятый поезд. Зачем она его не послушала? И почему он не был убедительней? Что он сделал не так? Где упустил тот момент, чтобы ее уговорить, уберечь, спасти? Он же пытался. Сделал, как казалось ему, все, что мог, а она не захотела. Мысли путались. Он сидел в полной беспомощности, как рыба, выброшенная из прохладной воды на обожженную солнцем землю. Сердце сводило спазмом, парализуя каждую жилку в его теле. Пустота внутри заполнялась черным дымом. Становилось тяжело дышать. Как же так? Почти шепотом произнес Антон, расстегивая верхние пуговицы на своей рубашке. «У кого просить помощь?» Безысходность разрывала его пополам. «Ничего больше сделать и исправить нельзя. Это конец. Как жить дальше без нее все последующие часы, дни, месяцы, годы? Как жить там, где ее больше никогда не будет? Как? Осознав весь ужас произошедшего, он поднял голову вверх, пристально впиваясь глазами в поднебесную бесконечность. Стал искать кого-то среди нависающих туч, и, не найдя, как раненый зверь сквозь стиснутые зубы взвыл. «Как ты мог?» — закричал Антон изо всех сил.